Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Телефон в студии, думаю, вы помните, 325-61-77. Можете позвонить и задать свой вопрос, ну а можете послать его по пейджинговой связи, номер 680-15-16. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. В прошлой программе нам задали вопрос о происхождении слова «хабалка». Ну и так как у нас в студии очень маленький словарь, то пришлось взять задание на дом и посмотреть, и, как всегда, выручил словарь Фасмера. Значит, на всякий случай напомню, что само слово «хабалка» в современном русском языке имеет два значения. Первое – наглая, бесстыжая женщина, и второе – вообще используется как бранное слово, а у бранных слов в таких случаях не всегда четкая семантика, не всегда четкое значение. На всякий случай напомню, что это все-таки разговор. Разговорно сниженное слово, поэтому употреблять его, конечно, в приличной речи не гоша. А вот происхождение слова достаточно интересно. Словарь Фасмера фиксирует, с одной стороны, слово «хабал», то есть, оказывается, есть первоначальная форма мужского рода, она обозначает нахала, смутьяна, грубияна. Более того, этот ряд и это гнездо довольно-таки обильно представлено в русских диалектах. Там есть слова «хабалда», «хабуня», «хабила» с тем же значением. И есть глагол «хабалить» – ругаться, буянить, озорничать. В некоторых говорах добавляется еще одно значение – кричать, вздорить и безобразничать. Интересно, что в украинском языке слово «хабаль» означает «любовник», а «хабальство» – «любовная шашня». Уж не знаю, как это в современном украинском. С отрицательной какой-то коннотацией. Спасибо, Елена Николаевна, за вопрос. Почему? Потому что если мы посмотрим на глагол «хабить», от которого, по всей видимости, и произошло это слово, то его первое и главное значение было как раз «портить». И то есть все, что касается похабного, похабить, опохабить, похабень, вот используемое сейчас в молодежном сниженном жаргоне, это как раз и свидетельствует о том, что у слова первоначально была семантика такой деконструкции, да, то есть какого-то чего-то порчения чего-либо. Интересно, что оно в том или ином виде представлено практически во всех славянских языках, и, например, в польском однокоренной «хабы» обозначает кости, торчащие из-под кожи. То есть, да, слово очень интересно, однако вот на этом Максимилиан Фасмер заканчивает, признавая, что дальнейшая этимология все-таки весьма туманна. Есть попытки сблизить его, это слово, с греческими, с значением «тупой», «глухой», с ассирийскими, и даже были предприняты попытки, правда, Фасмер их отрицает, свести к древнееврейскому слову «хаб-абль», что означает «мой господин». Ну, по всей видимости, такого рода попытка этимологизации возникла в связи с тем, о чем мы неоднократно говорили, что в русском блатном жаргоне огромное количество заимствований из древнееврейского, из идиш или иврита. А у хабы тогда? Не отсюда, раз кости торчат. Ну, кстати, хабы. Очень, да, очень похоже. Кочки торчат. Да-да-да. Да, Елена Николаевна, конечно, если вот есть этот хабить корень, то значение портит, да, то у хабы будет сюда же, конечно. А как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Владимир Савич. Вот немножко непонятно, какая разница между провизором и фармацевтом. Вот я разные там источники смотрел. Мне так кажется, что провизор как-то более такая высокая должность, что ли. Ну вот трактуется так вообще-то. Провизор, вот это вот с латинского, это приготовляющий, заготовляющие лекарства. Вот сейчас почти таких не осталось у нас, во всяком случае, вот в нашем районе одна аптека только существует, где по рецепту можно заготовить какое-то лекарство. В центральном районе, возможно, побольше. Ну, это вот... А почему вас этот вопрос вот заинтересовал? Работник... Часто ли вы встречаете слово «провизор» вообще? Ну, вот... Как-то заинтересовал, Елена Николаевна. Вот, и, значит, провизор, вот, вроде бы, с высшим образованием, вот, как-то так требуется. А фармацевт, это вот, фармацевт от греческого «приготовляющее лекарство», как-то тоже, вроде бы, похоже. Мне казалось, только фармацевты, вот, которые сейчас в аптеках там выдают только вот готовые таблетки и еще что-то. И там можно и среднее медицинское образование вот к фармацевту все-таки. Вот какая разница? И второй вопрос. Вот какого рода рояль и такси? Вот рояль-то вот мужского, а вот такси среднего вообще-то трактуется везде. Ну вот где-то вот я еще прочитал, что какие-то вот были споры, что возможно, что и женского когда-то вроде бы встречалось. Она моя такси прибыла. А как же зеленоглазый такси? Хит 80-х. Вот не знаю. Вот спасибо. А в песнях не всегда верно было. Ну да, но здесь все-таки... Да, ну да, я соглашусь, Николай. Спасибо, Владимир Александрович, по поводу провизора и фармацевта. Я тоже вот разделяю удивление Леонида Николаевна, потому что последний раз я провизор слышал как-то очень-очень давно. И, насколько я знаю, действительно сейчас уже практически уходит культура приготовления тех или иных препаратов именно вот в аптеках. Да, собственно, Владимир Александрович, вы полностью ответили сами же на ваш вопрос. Если мы обратимся к словарям, то провизор — это аптекарь, выполняющий самостоятельно фармацевтическую работу. Это действительно тот человек, который сам готовит медицинские препараты вот в провизорских отделах, по всей видимости. А фармацевт – это специалист, вы абсолютно правы, с высшим или средним фармацевтическим образованием. То есть понятно, что в аптеках работают не просто продавцы санитарной книжки. Для того, чтобы работать в аптеке, нужно иметь специальное фармацевтическое образование. Вот и вся разница. То есть, по большому счету, провизор – это тот, кто готовит самостоятельно, фармацевт – это тот, кто имеет специальное образование. Ну и, наверное, он тоже может стать провизором. И немаловажная деталь заключается в том, что фармацевтов много, а провизор в каждой аптеке один. Провизор – это скорее должность, а фармацевт – это сфера, в которой человек специализируется. Это, мне кажется, тоже дополняет то, что сказал Валерий Анатольевич. По поводу такси и рояля. Существительное «рояль», конечно, могло бы вызывать подозрение, не женского ли оно рода, поскольку оно имеет нулевое окончание при мягкой основе. Но в русском языке оно укоренилось в мужском роде и довольно давно. Употреблять его в женском роде могут люди, которые просто не знают, что это такое, и не знают, соответственно, какова традиция употребления слова. По поводу такси, такси относится к несклоняемым существительным, а несклоняемым, и причем заимствованным, с нетипичным для русского языка звуковым комплексом на конце слова. Такие слова очень часто испытывают колебания вроде, и их родовая принадлежность устанавливается постепенно. Можно согласиться с предположением о том, что такси, будучи заимствовано русским языком, поначалу могло употребляться и как существительное среднего, и как существительное женского рода, но оно уже давно и очень давно употребляется только как существительное среднего рода. Но точно так же, как, например, читая романы Набокова, мы, ранние особенно романы Набокова, мы вдруг удивляемся тому, что слово «фильм» в авторском повествовании употребляется как существительное женского рода с окончанием «а». Я еще не видел этой фильмы. Вот таковы действительно были колебания в первой трети XX века, но они давно ушли в прошлое, и сегодняшнему носителю русского языка они кажутся просто странными. Примерно то же самое со словами «такси» и «рояль». Как это по-русски-то? Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь. Меня зовут Мира Кузьминична. У меня такой вопрос. Значит, когда я была молоденькая, меня моя свекровь говорила, моя невестушка. Я читала в книге о дореволюционной жизни еще, когда сын в семье женился и уходил в армию там на 25 лет. И его отец, как бы, ну извините за грубое слово, жил с его женой, начинал жить. И в деревне его прозывали снохач, со снохой. Так вот, как правильно, сноха или невестка? Вы знаете, существует оба варианта. Вообще термины родства часто дублируют друг друга. Это как раз один из таких случаев. При этом нужно заметить, что слово «невестка» многозначно. Невесткой можно называть жену по отношению к матери ее мужа, но невесткой можно называть также и жену по отношению к сестре мужа. Слово «сноха» в этом смысле более узко определяет данное понятие. Но вообще, вот в том значении, о котором вы говорите, эти слова синонимы. Как это по-русски? Напомню, телефон 325-61-77 и номер пейджера 680-15-16. Сегодня мы разыгрываем билеты в Петербург-концерт на 12 и 13 июня, на концерт русской духовной музыки и на экскурсию-концерт «Часовые любви» посвящается Булату Акуджаве, а также в Театр Буф на спектакль «Сон в летнюю ночь». Ждем ваших интересных вопросов и комментариев. Вот кто-то уже дозвонился. Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, это Ольга Викторовна, ваша горячая поклонница. Должна вам сказать, что дозвониться невозможно, и я вот обращаюсь к радиослушателям. Не надо рассказывать свою автобиографию в эфире. Это отнимает много времени. Вот я, например, из-за этого не могу задать вопрос. Извините. А вопрос два. Первый вопрос такой. Вот все-таки, как глаголы в отрицании, вот если открыть «Розенталь», там очень много случаев, где винительный падеж, где родительный падеж. Может быть, сейчас это как-то можно упростить при, значит, глаголе отрицания. Вот, например, Васильев, тут я читала, сказал, «Я еще не потерял вкус к жизни». По-моему, не потерял вкуса, логичнее. Ну, короче говоря, нельзя ли как-то обобщить вот эти, где родительный падеж, а где винительный. Второе. Сегодня по телевидению я случайно увидела Наталью Романову, значит, «Грамматика без правил». Вот хочу услышать мнение Михаила Яковлевича по этому поводу. Третье. По какому поводу, Ольга Викторовна? По поводу вот этой «Грамматики без правил». «Грамматики без правил». Вы знаете Наталью Романовну? Я знаю, но вот эту книгу я, к сожалению, в руках не держал. Ну, я, да, книгу, она, оказывается, уже 30 лет, эта книга переиздается. Ну, в общем, сегодня просто была по телевидению передача, там небольшие правила. Ну, если вы не знакомы, то не знакомы, но просто ваше мнение. Вот «Грамматика без правил», вот без правил и все. Вот без правил. Понятно. Ну, хорошо, это как вы скажете. Я бы еще хотела сказать пару моментов. Вот, например, смотрите, вам будет интересно, мне кажется. Вот вы очень нападаете на слово «кушать», которое, на мой взгляд, совершенно безобидное. На мой взгляд, есть гораздо более серьезные нарушения. Вот этот, например, предлог «с», который заменяет теперь повсеместно все остальные предлоги. Вот приведем такой случай. Пример. Я работаю в военной организации, в военном учебном заведении. И вот, значит, однажды преподаватель, полковник, доцент, кандидат наук, сказал следующее. Вот он почувствовал недомогание и сказал так. Это я, наверное, с курсантов заразился. Вот можете себе представить? С курсантов заразился. То есть этот предлог вытесняет абсолютно все. И последнее. Последнее. Вот давно-давно-давно Михаил Яковлевич позвонила вам одна, значит, слушательница, и у нее как-то неправильно звучали гласные. Вот редуцированные гласные в русском. Скажите пару слов об этом. Спасибо большое. Ой, как много вопросов. Да, и самое главное, что все... объемные. Вроде бы, да. Ольга Викторовна, спасибо и за похвалу нашей передачи, и за интересные вопросы. Попробую по возможности коротко ответить на каждый. Не упростить ли правила выбора падежа для управляемого существительного при глаголе с отрицанием? Видите ли, Ольга Викторовна, вы хорошо знакомы с рекомендациями, которые содержатся в известном справочнике Дитмара Ильяшевича Розенталя. И я думаю, что упрощать эти правила преждевременно. Пример, который вы приводите, слова Бориса Васильева, очень ярко свидетельствуют о том, что колебания в выборе падежной формы при глаголах с отрицанием «живы» Борис Васильев относился к числу элиты, к числу людей, блистательно владевших русским языком и не нарушавших его норм. Если он сказал «я не потерял вкус» вместо «я не потерял вкуса», значит, это актуальное живое колебание. То, что делал Розенталь, представляет собой сложнейшую работу, попытку систематизировать, привести к какому-то общему знаменателю, хотя в реальности единого общего знаменателя все равно найти не удается, но как-то систематизировать многообразие употреблений того или другого падежа, родительного или винительного, при глаголах с отрицанием. Пока этот процесс не завершился, упростить систему этих правил вряд ли возможно. По поводу грамматики без правил. Если я правильно понял вас, Ольга Викторовна, вас смущает само название книги «Грамматика без правил». Наталья Романова прекрасно отдает себе отчет в том, что никакой грамматики без правил на самом деле быть не может. Сильная сторона ее методики заключается в том, что она заставляет учащихся идти методом наблюдения. Она широко использует эвристический метод, наблюдая языковые явления, которые очень грамотно преподносятся учащемуся. Человек сам выводит правила, и он не вынужден их учить, как вот текст, который ему навязывают, и в котором ему самому ничего не понятно. Он сам постепенно формулирует правила, конечно, с помощью опытного преподавателя. Но это ведь речь идет именно об изучении родного языка, да? Да, да, об изучении родного языка. И этот прием иначе как эффективным назвать невозможно. Что же касается заглавия книги «Грамматика без правил», то это такое заглавие, которое приманка. Должно... Да, совершенно верно, привлечь читателя, чтобы эту книгу купили. И хорошо сделает читатель, если купит, потому что он без сомнения найдет в этой книге много для себя полезного. Не согласен по поводу беспричинности моих нападок на слово «кушать». А по поводу более серьезных нарушений, я бы чуть-чуть скорректировал, не менее серьезных нарушений. Они, конечно, беспокоят нас не меньше, чем употребление повсеместное глагола «кушать». Ваш пример не случайно вызвал такую живую реакцию у моих коллег. Конечно, это никуда не годится. Ну и, наконец, редукция гласных. Ой, правила следующие. Качественной редукции подвержены гласные не верхнего подъема, то есть «и», «ы», «у» качественной редукции не подвергаются. Ей подвергается только гласные «э», «о», «а». Общие правила следующие. В абсолютном начале слова и в первом предударном слоге редукция слабая. В абсолютном конце редукция может быть и слабой, и сильной. Оба варианта являются допустимыми. И, наконец, в заударных слогах, но не в абсолютном конце, всегда сильная редукция. Вот если очень примеры коротко. Примеры приведите какие-то. Примеры, пожалуйста. Слово «карандаш». В нем три слога. Ударение падает на третий слог. Значит, первый и второй слоги – это слоги, в которых гласный «а» претерпевает качественную редукцию. В первом предударном – это слабая качественная редукция. Во втором предударном, то есть в первом от начала, это сильная редукция. Поэтому в первом от начала слоги слышится звук, который больше всего похож на очень короткое «ы», «к». Во втором предударном слоге слышится звук, который близок к «а», но очень сильно отличается от него, во-первых, длительностью, и, во-вторых, такой размытостью контура, если можно так выразиться. И, наконец, полный, полновесный, полноценный «а» мы слышим только под ударением между двумя твердыми согласными – «карандаш». Соответственно, если мы произносим это слово с сильной редукцией в обоих предударных слогах «карандаш», «карандаш», то это есть орфоэпическая ошибка. Даже не орфофоническая, как говорит о другом типе ошибок Людмила Алексеевна Вербицкая. Это именно орфоэпическая ошибка, и это нарушение литературной произносительной нормы. Так же, как и нередукция, да, то, что вот характерно, конечно, для приблатненной речи, да. «Карандаш», вот это тоже будет проявлением точно такая же ошибка, конечно. А как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону, представьтесь. Здравствуйте. Нина Афанасьевна меня зовут. Вот уместно ли будет сказать вам великое спасибо за то, что есть такая передача? Уместно? Спасибо, Нина. Спасибо. Это так нужно, вот теперь необходима просто такая передача. У меня вопрос такой. Когда заканчивается передача, с вами были, представляет и я, журналистка Елена Майзер. Вот не только вы говорите «журналистка», а везде говорит женщины, девушки говорят «журналист». Почему? Поверьте, я и так в своей жизни представляла себя, говорила журналист Елена Майзель. Тогда бы еще больше было звонков, почему я говорю журналист, а не журналистка. Ну, отвечайте, филологи, на самом деле. Нет, ну здесь, безусловно, правильной формой будет журналистка, потому что вслед за всеми тенденциями, которые существуют и в развитии мировых языков, и русского в том числе, все-таки женщины у нас тоже занимают какие-то должности, которые раньше занимали только мужчины, например. Мягко говоря. Да. И, соответственно, если мы раньше слышали в основном только форму мужского рода, как журналист, там, учитель и так дальше, то теперь мы все-таки действительно имеем совершенно закономерные и, соответственно, соответствующие всем нормам русского языка, и журналистка, и депутатка, и так дальше, и тому подобное. То есть в этом нет ничего страшного. Я бы сказал, что счастье, что есть слово «журналистка». Вот нет слова «операторка». Да? Вот если женщина работает на этой должности, мы вынуждены называть ее оператор. Вот слава богу, что есть слово «журналистка». Очень жаль, что нет слова «доцентка» или «профессорка». И мы вынуждены говорить о женщинах «доцент», «профессор», «оператор». Но когда слово есть, то почему же его не употреблять? Но если кто-то называет себя журналистом, Татьяна такая-то, то это ведь тоже не ошибка, согласитесь? Нет, не ошибка. Тут есть право выбора. Да, это просто подчеркивание своей профессии, специальности, места и так дальше. Да, то есть здесь нет, конечно, никакой ошибки. Но все-таки мне кажется, что если у нас есть формы женского рода, то нужно их использовать. Как это по-русски-то? Вот на пейджер нам пишет, Наталья спрашивает, поднотарить, что это за глагол? Угу. Ну, поднотарить значение достаточно прозрачно, это приобрести некоторый опыт или сноровку, а вот происхождение у него достаточно тоже интересное. Ну, понятно, что здесь есть две приставки под, на и что-то вот типа тар. Можно я вставлю реплику? Вообще, старые рекомендации звучали так, под с приставкой под, поднотареть неправильно, а правильно понотареть с приставкой «по». Это как пощечин и подчечин, да? Да. Угу. Ну, теперь-то у нас только такая форма, да, насколько я понимаю. Итак, здесь есть глагол «натареть», что, по-видимому, сводится, скажу сразу сначала, здесь корень «торить». Тор. Тор обозначал дорогу, торить, соответственно, прокладывать дорогу. Дальше происходит метафоризация, которая существует, ну, насколько я представляю, чуть ли не во всех европейских языках, как минимум. То, что связано с движением, воспринимается как то, что связано с учением. Ну, допустим, мы в школе это не проходили, да, то есть мы это не изучали. Соответственно, натареть – это научиться что-либо делать. Поднатареть – это научиться делать очень хорошо, с сноровкой, с смекалкой. Или поднаучиться. Или поднаучиться. Легко научиться, либо... несколько научиться. Да. То есть не взять вот целиком, да, то есть да. Ту или иную планку. Ну вот получается, что такое значение от старинного и ныне несуществующего в этом значении слова «тор» – «дорога». И Наталья еще спрашивает, распутный, почему через «с» пишется, а не через «з»? Ну, вопрос совершенно невероятный, потому что через «з» он и не должен писаться по фонетическому правилу русской орфографии. Приставки, которые заканчиваются на «з» в позиции перед глухими согласными, пишутся через «с» вслед за произношением. Мы говорим, мы не можем сказать в русском языке «распутный», именно поэтому мы и пишем так, как произносим «распутный». Ну, и на всякий случай хочу напомнить, что это правило существует ровно столько, сколько существует кириллическое письмо. Ровно так же писали в IX веке, когда появились первые старославянские памятники. Как это по-русски? Слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте. И уважаемые радиослушатели. Спасибо вам огромное за передачу интересную. Звонит Евгения Николаевна. Я почитала недавно книгу писателя-воина-афганца об Афганистане, о войне в Афганистане. И он пишет в конце: не грабил, не мародерствовал, не издевался, не зверствовал. Солдат берег, воевал, на мой взгляд, честно. Книга называется «Вернуться живым». Автора называть не буду, а вот просто скажу. Мне кажется, что книга написана безукоризненно, что все-таки лучше было бы не солдат берег, а солдат оберегал. Это первый вопрос. И второй вопрос. В двух автобусах видела такие надписи на аварийном стекле: запасной выход и запасный выход. Если глубоко смотреть, то запасные выходы во множественном числе, а выход все-таки запасной. Я так полагаю. Спасибо. Евгения Николаевна, берег солдат и оберегал солдат — два разных выражения и два разных смысла. Можно оберегать человека от неприятностей, от напастей, но когда автор, видимо, офицер, говорит, что он берег солдат, это означает, что он не бросал их на заведомую смерть. Он берег их жизни, он не оберегал, он именно берег их, как самое драгоценное. Разумеется, нет солдата — нет боевой единицы. Так что в книге сказано совершенно правильно. Ну и по поводу запасной и запасной, мы уже неоднократно говорили, что перед нами конкуренция, скажем так, книжной, восходящей к старославянской, церковнославянской традиции прилагательного с ударением на корни «запасной». И «запасной» — это сугубо русское развитие того же самого прилагательного в устной разговорной форме. Напомню, что долгое время, несколько веков как минимум, древнерусские, скажем так, люди, наши предки существовали в ситуации двуязычие. То есть, с одной стороны, они пользовались то, что мы теперь называем древнерусским языком, в непринужденной обстановке, в разговорной речи, и пользовались то, что называется теперь церковнославянским языком, который восходит к старославянскому языку. Это был книжный язык. Так вот, запасный – это традиция, связанная с развитием старославянского церковнославянского языка, а запасной – это современная, продолжающая традиции древнерусского языка форма. И то, и другое допустимо. Запасный более традиционно, опять же, мы говорим именно об объявлении, книжном жанре, книжной форме речи, вот поэтому эта форма там так и продолжает сохраняться, но вы абсолютно правы в том, что, скорее всего, слово рано или поздно уйдет и будет все запасной, потому что слово в этом значении гораздо чаще используется и имеет больше значений. Но все-таки корпоративная традиция у транспортников очень сильна, и слава богу, конечно, что сильна, пускай себе они ее используют. А как это по-русски? Анна Георгиевна Мартынова спрашивает: правильно будет в поликлинике написано «заведующая терапевтического отделения»? Нет, неправильно. Заведовать можно чем? Она заведует терапевтическим отделением, и точно тот же творительный падеж, и в исходной форме словосочетания «заведующее терапевтическим отделением». Заведовать чем? Ну, никак ничего. Слушаем, кто дозвонился нам. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Вот. Ну, во-первых, еще раз хочу поблагодарить за вашу программу. С удовольствием всегда слушаю. И вообще, Радио России слушаю много, ну так уж выходит. И вы знаете, не без удовольствия. Вот, а также замечаю результаты наших с вами бесед. Вот речь ведущих, журналистов становится все более правильной, красивой. Вот даже вижу явные результаты. Вот это да. Ну вот печалит одно. До сих пор путают персонаж и персоналию. Об этом мы с вами говорили уже. Ну вот я бы хотела просто попросить, чтобы вы значение слова «персоналия» еще раз озвучили. Нехорошее слово. Вот, просто у меня не получится так четко и красиво, как получается у вас. Вот, и еще вопрос есть. Это уже относится к несчастной медицинской рекламе на радио России. Вот рекламируется чудодейственное средство, вот, если принимать которое, вот, зрение вдруг станет зорким, ясным и прозорливым. Вот, насколько мне известно, все-таки прозорливым зрение быть не может, наверное, только человек, это так. Да. Вот. Спасибо, Елена, за ваши вопросы. По поводу персонажа и персоналей у Валерия Анатольевича есть комментарий. Да. Ну, с персонажа все достаточно прозрачно. Мы уже на занятиях по литературе узнаем, что это герой того или иного художественного произведения. Ну, а дальше это слово часто может использоваться с расширительной семантикой. Например, мы можем говорить о политическом персонаже, об общественном персонаже. Тем самым представляя политику или какие-то общественные процессы в виде спектакля, например. Да. А вот то, что касается персоналии, то надо сказать, что, во-первых, слово все-таки относится к периферии русского языка. В первую очередь, я думаю, что у Михаила Яковлевича и у меня возникает ассоциация с библиографическими каталогами из работы библиотекарей, и это действительно то значение, которое все-таки фиксируется в русском языке. Это раздел в журнале, каталоге, словаре или энциклопедии, отведенной характеристики какого-то конкретного человека или какой-то конкретной личности. Собственно, в каталожных ящиках зачастую автор того или иного, тех или иных текстов выносится на закладку, и это вот будет персонали. И биография, например, там, Толстого тоже будет считаться таким образом. Однако у этого слова есть и другое значение. Это издание, содержащее материалы, посвященные жизни и деятельности того или иного человека. То есть, если это, например, вот существует летопись жизни и деятельности Федора Михайловича Достоевского, то вот такого рода труд тоже можно назвать персоналей. И не рекомендуется использовать это слово в значении персона. Вот это все-таки считается ошибочным и характеризует речь, скажем так, не очень грамотных человек, которые по Чехову образованность хочут показать. Если совсем упрощенно, персона – это человек, персонаж – это образ человека, а персоналия – это о человеке. Это вообще не человек, это все о нем. Поэтому называть кого бы то ни было персоналией – просто грубая ошибка. Точно такая же, как и называть зрение прозорливым. Во-первых, это однокоренные слова, в них один и тот же корень. Во-вторых, у слова «прозорливый» развелось не то значение, которое можно было бы у него заподозрить, еще одно однокоренное слово, то есть «видящий», «умеющий видеть», а значение, связанное с интеллектуальными способностями человека, со способностью предвидеть или со способностью видеть и понимать то, что некто желает скрыть. Вот что такое прозорливость. Причем речь идет не об умении видеть, допустим, сквозь стены, речь идет об умении видеть скрытые мотивы поведения другого человека, например. Или четко и точно предвидеть то, что может произойти в результате такого-то поступка. Речь идет об интеллектуальном, то есть о зрении интеллектуальном в переносном смысле этого слова. Когда мы говорим о физической способности или биофизической способности человеческого глаза видеть, прозорливость здесь абсолютно ни при чем. Как это по-русски-то? Диана Михайловна спрашивает, в слове «предыстория» «и» или «ы»? Ровно тоже тот же фонетический принцип русской орфографии. Вслед за произношением мы произносим здесь «ы». Мы не можем сказать «предыстория», это будет звучать фальшиво, поэтому и пишем «предыстория». Исключением являются приставки иноязычные, но, собственно говоря, там и произношение идет. Мы говорим «контр-игра», мы не говорим «контр-игра», да? Поэтому за приставками иноязычными заканчиваем согласный звук, корень, начинающийся с «и», не меняет свое не написание, не произношение. И еще две приставки «меж» и «сверх», которые тоже не дают этого перехода «и» в «ы». Во всех остальных случаях после приставки, которая оканчивается на согласный, мы в корне пишем «и» «ы» вместо «и». Безысходный, безинтересный. Безыскусный, разыграть и так далее. И так далее. Как это по-русски? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. спасибо большое за интересную передачу. Вот можно вас узнать, вот как написать правильно? Ученые решили испробовать новый метод там, лечения, или ученые решили испробовать, или испробовать? Потому что в словаре, вот как я смотрела, там написано через запятую. И испробовать, и запятая испробовать. А, Ирина, а в каком словаре вы смотрели? Вы знаете, к сожалению, вот я сейчас вспоминала и забыла. Но, вероятно, в толковом смотрела словаре. А, Ирина, значит, правило звучит так. Для того, чтобы понять, каков суффикс «ива-ива» или «ова-ева», нужно поставить слово в форму первого лица единственного числа настоящего времени или будущего времени. Слово, глагол «испробовать» – это глагол совершенного вида, следовательно, настоящего времени у него нет, зато есть форма будущего времени. Что я сделаю? Испробую. Раз происходит замена суффикса на укороченный суффикс, вот с буквой «у», грубо говоря, значит, это суффикс «ова» или «ева». После твердой согласной «ова», после мягкой согласной «ева». В слове «испробовать» или «ученые решили испробовать» «ова», и никакого «ы» там нет и быть не может. А вот Ольга как раз нас спрашивает, как же правильно, товарищ Иванова организует или организовывает соревнования? Организует. Организует. Организовывать – это глагол, который возник совсем недавно, и вот по какой причине. Дело в том, что в русском языке подавляющее большинство глаголов относится только к какому-то определенному виду. Делать глагол совершенного вида, писать, делать, простите, несовершенного вида, писать несовершенного, а, допустим, выписать – это глагол совершенного вида, и никак иначе. Но есть сравнительно небольшая, но очень капризная и очень неудобная группа так называемых двувидовых глаголов. Организовать, атаковать относится как раз к их числу. Вид такого глагола определяется только по контексту. В течение последних суток кто-то два раза атаковал наши позиции. Он два раза что сделал в этом контексте? Использован глагол в значении совершенного вида. Мы долго атаковали позиции противника, долго и безуспешно атаковали. Что делали? Здесь несовершенный вид. Вот глагол «организовать» тоже относится к числу двувидовых. Для образование форм прошедшего времени, у него есть только одна возможность – организовать. Форма прошедшего времени – организовал. Но она чаще воспринимается как форма совершенного вида. Кроме того, очень часто используется инфинитив при словах типа «умение», «навык» и так далее. Можно сказать «навык организации», но нельзя сказать «умение организации». Можно сказать «умение организовать», но речь идет о действиях, которые еще не только не завершены, они еще и не начаты, речь идет о только каких-то потенциальных действиях. Возникает потребность в том, чтобы был употреблен глагол, который не вызывал бы даже подозрений в том, что он имеет значение совершенного вида. Вот тут-то и возникает этот, с моей точки зрения, это моя вот такая субъективная точка зрения, возникает вот это слово «уродец» – «организовывать». И оно начинает настолько агрессивно себя вести, что оно буквально вытесняет своего старшего брата. И во многих случаях, когда совершенно спокойно можно использовать форму глагола «организовать», мы видим вот это «организовывать». Нас спросили, это как правильно сказать, в каком контексте? Товарищ Иванов организует или организовывает соревнования? Конечно, в настоящем виде, в настоящем времени глагол автоматически воспринимается как глагол несовершенного вида, потому что у глаголов совершенного вида форм настоящего времени просто нет. Поэтому «организует» – это и будет форма несовершенного вида, и никакого «организовывает» здесь, конечно, не требуется. А как это по-русски? Да, слушаем вопрос по телефону. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Олег Николаевич, из Ленинградской области. У меня такой вопрос к вам. Даже не знаю, какие правильные слова сказать. Вот есть икона «Неопалимая Купина». Угу. Я ее лично, конечно, никогда не видел, только видел списки ее. Но есть там написано «Неопалимая Купина». И есть «Непалимая Купина». Но только в списках. Вот ведь это два разных слова, как я понимаю. Если «Неопалимая», значит, куст горел, но не сгорал. А если «Непалимая», значит, он вообще не горел. Или я тут ошибаюсь? У наших клириков я как бы ответа на это не нашел, даже на уровне протоиереев. Они не знают. Только я хотел предложить спросить у священников, потому что это все-таки касается не столько русского литературного языка, сколько церковнославянского, потому что все, что касается надписей на иконах, это совершенно отдельная форма существования. Я даже не рискну сказать, язык что русского отдельный. Языка. Язык отдельный, да, и более того, уже несколько лет подряд проводятся отдельные конференции, посвященные языку церкви, именно вот так, как отдельные ипостаси существования языка. В принципе, если сами священники не видят здесь никакой ни разницы, ни проблемы, то, наверное, может быть и то, и другое. Но вот логика мне, честно говоря, не очень понравилась. Непалимая, да, не сгоревшая, но ведь и непалимая – это та, которая не сгорела, а вовсе не означает, что она никак не обгорела. То есть и в том, и в другом случае подчеркивается, что куст остался в целости и сохранности. Но при этом, я думаю, во-первых, когда наш слушатель обращается к иереям, он ставит их в тупик. Я никогда не слышал такого варианта «непалимая купина», только «неопалимая» с двумя приставками. И различие в значении, мне кажется, все-таки есть, потому что когда есть вот эта приставка «о», речь идет не о том, что куст не может сгореть, он даже обгореть, даже слегка обгореть не может. Вот, видимо, приставкой «о» именно это и подчеркивается. А потом по звучанию, по ритмике, да, как и красиво. Ну, конечно, палима. Ну, конечно. А когда пропадает этот слог, то звучит как-то странно. А слишком похоже на причастие, да, старинное? Да, да, да. Да. Вот, вот, может быть, здесь нам как раз помогут слушатели наши, которые иногда докапываются до таких глубин, до которых нам, конечно, во время передачи не додуматься. Ну, или, может быть, следующей передачи. Иконописцев спросить, опять нам, же. Да, нам кто-то скажет. Например, пусть нам ответит на вопрос, существует ли такое название «непалимая» без приставки «о». «Непалимая купина». Как это по-русски-то? Да, еще, пожалуйста, вопрос по телефону. Слушаем. Вечер добрый. Здравствуйте, день, представьтесь. Столкнулся с таким... Вы расслышали, как зовут... Нет. Как вас зовут? Мы не услышали. Евгений. Да, Евгений. Угу. Простите, ну, да, перебил. Я звонил человеку одному, представлялся ему. Второй раз перезваниваю. И уже представляю в среднем роде. Это Евгений. Вот как-то меня это вот так заострило. Почему как-то вот в среднем роде как-то даже это непонятно, правильно ли это вообще говорить. И как можно это... То есть, Евгений, вы предполагаете, что нужно было сказать «этот Евгений»? Вам, вас вот, не смущает? Я не знаю, как-то вот себя в средний род как-то ставить вот, не совсем приятно. Да просто здесь нет среднего рода, да, Михаил Яковлевич? Но вы звонили, наверное, еще с чем-то? Или это уже наблюдение? Нет, ну, как вот я хотел вот именно вот про это спросить, что правильно ли вообще вот так представляться, это Евгений? Значит, могу вам сказать, что, во-первых, никакой ошибки вы не допустили. Во-вторых, слово «это», как Валерий Анатольевич уже сказал, обладает удивительной широтой и удивительной способностью сочетаться с чем угодно и указывает на что угодно и на кого угодно. На человека любого пола, на животное, на предмет, на целую ситуацию, на то, что мы видим, на то, что мы слышим, на то, о чем мы слышали 2 года назад, на что угодно. Существуют целые книги, посвященные слову «это». Ну, например, вот несколько лет назад Вера Васильевна Бабайцева, очень известный в нашей стране лингвист, выпустила целую книгу, посвященную только этому слову. Причем ведь бывает «это» указательное местоимение прилагательное, «это», «этот» и «это». Да? Тогда это местоимение прилагательного среднего рода. Бывает это, которое используется как указание уже на предмет, местоимение существительное. Бывает частица это, бывает еще и связка это. И все это, слово это, слово это. И кроме того, вот предложение типа «это Евгений» представляет собой одну из классических проблем именно русского языкознания. Если когда-нибудь будет возможность, я расскажу об этом подробнее. А сейчас остановимся на том, что Евгений не допустил никакой ошибки. Заинтриговали. Как это по-русски? Николай Александрович Русаков пишет: так все-таки в каких случаях и как правильно употреблять глагол «кушать»? Ну, если можно рекомендовать, я бы не рекомендовал вообще его употреблять. Но правильно. А если уж все-таки говорить о том, что разрешают современные грамматики, то только в двух случаях. Первое, когда речь идет о маленьком ребенке, вот хорошо можно представить себе картинку, когда ребенок там ложкой попадает то в ухо, то куда-нибудь еще потом наконец в рот, вот это кушает. Ну и второе считается. То есть ребенок 7-летний уже. Ну да, должен есть, конечно. Ну да, все-таки ест. А второе, это когда идет приглашение к столу, садитесь кушать подано, но все-таки это тоже, на мой взгляд, звучит. Это в раничном ключе. Да, или вот немножко так вот по-лакейски уже. Во всех остальных случаях. А царские особо. Они там вкушают скорее. А во всех остальных случаях глагол не рекомендуется употреблять, и особенно настойчиво не рекомендуется употреблять в формах первого и второго лица, потому что это совсем нехорошо. Я кушаю, мы кушаем, ты кушаешь, вы кушаете. Это пошли ужас. Кушать. Да, это все нехорошо. А Михаил Яковлевич теперь еще считает, что с детьми не надо говорить, вот звать их кушать, потому что они привыкают так с детского возраста, и потом становятся взрослыми, уже они едят, они кушают. Они же не знают, что они уже едят. Да, они продолжают так на всю жизнь говорить. Я тоже очень люблю это слово, мне тоже кажется, что его лучше вообще никак, при каких обстоятельствах не использовать. Ну, лакейское слово. Да, да, да. Как это по-русски-то? Да, слушаем, кто дозвонился, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемая Елена Николаевна, Михаил Яковлевич и Валерий Анатольевич. Вас беспокоит Сергей Константинович. Скажите мне, пожалуйста, вот слово «гулливер» у Свифта есть. А можно сказать-то «гулливерша»? И правильно ли говорят еще «моя лилипуточка» или «лилипутка»? И еще у меня такой вопрос. Как будет... Есть ли выражение женского рода «гном»? Большое спасибо. Да, Сергей Александрович, спасибо за гендерные вопросы. Но по поводу «гулливер», вообще это было, да, «гулливерка», насколько я помню, в начале 19 века. «Гулливерша», «гулливерша», да, да, да. Ну, в общем, точно был женский аналог, потому что даже так называлось то ли снить какая-то, то ли... Ну, то есть слово явно существовало. По поводу «лилипутка» и «лилипуточка», напомню, что это, если мне не изменяет память, придумки самого Свифта, и с тех пор слово «лилипут» вот существует. И да, в русском языке, безусловно, есть и «лилипутка», и «лилипуточка», но «лилипуточка» нам в первую очередь известна не по известному мультипликационно и не только фильму художественному. Ну, а по поводу «гнома», если мне не изменяет память, там есть какой-то типа вот, то ли гномиха, то ли гномица, но это явно относится к разряду... Дело в том, что сам фольклорный персонаж не славянский, и поэтому уточнять его половую принадлежность русским как-то, видимо, не свойственно. Мы знаем это в первую очередь через сказки, ну, вот, современное поколение, через мультфильм, например, Уолта Диснея, но на самом-то деле, насколько я могу... Вот, кстати, да, я вспоминаю, что по-польски это краснолюдик, и там тоже как вот мужской род. Да, то есть это не слово, которое... Хотя краснолюдица там есть. Вот все-таки. Наверное, быть. Благодаря Диснею. Мне может кажется, быть. Что это ему первому пришло в голову рисовать гномов женского пола. В самих сказках, преданиях я что-то не припоминаю. Гномов это все-таки злой мужской дух. Ну, да. Конечно. Да. Итак, кому же достанутся билеты в Петербург-концерт на 12-13 июня и в театр Буф? Ну, я назову Ольгу Викторовну, разумеется. Потому что она задала 4 вопроса, и все вопросы хорошие. А я бы, Сергей Константинович, за такую красивую концовку. Хорошо, я перезвоню вам после окончания передачи. Спасибо всем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер, и, конечно, тем, кто пишет нам письма.